третья. Сырость ползает в спальню, сводя лопатки спящей красавицы, что ко всему глуха. Так от хрустнувшей ветки ежатся куропатки и ангелы от греха. Чуткую бязь в окне колеблют вдох и выдох. Пена бледного шелка захлестывает легка стулья и зеркало, местный стеклянный выход вещи из тупика.